«Я...» — начал было Уильям, тут же спохватился и встал на вытяжку. «Да, сэр, теми мятежниками командует генерал Патнем. Там, у ручья». Уильям замялся и осторожно добавил. «Он, возможно, не сумасшедший, однако прослыл упрямцем». Хау помолчал, сощурив глаза. «Упрямец», — повторил он, — «да, должен признать, что это верно. Он ведь был одним из командиров при Бритсхилл, не так ли?» — вмешался лорд Корнуоллес. «И американцы сбежали оттуда довольно быстро». «Да, но...» — Уильям осекся, оцепенев под пристальным взглядом всех трех генералов. Хау нетерпеливо кивнул, требуя, чтобы он продолжил. «Со всем уважением, милорд», — произнес Уильям, радуясь, что его голос не дрогнул. «Я слышал, что американцы в Бостоне отступили только после того, как расстреляли все боеприпасы до последнего патрона. Думаю, это не тот случай, сэр. А что касается генерала Патнема, там, на Бритсхилл, за ним никто не стоял». «А здесь, вы думаете, стоит?» Это был не вопрос, а утверждение. «Да, сэр», — Уильям старался смотреть на груду донесений на столе. «Уверен, сэр, думаю, что почти вся континентальная армия сейчас на острове». Уильям попытался говорить уверенно, без намека на сомнение. Он услышал об этом накануне от проезжего майора, но кто знает, вдруг тот говорил неправду. «Если здесь командует Патнем...» «А с чего вы взяли, что Патнем, лейтенант?» – перебил Клинтон, подозрительно взглянув на Уильяма. «Я недавно вернулся из разведывательной экспедиции, сэр, которая проходила через Коннектикут. И там я от многих слышал, что собирается ополчение, чтобы вместе с генералом Патнемом присоединиться к войскам генерала Вашингтона возле Нью-Йорка. А сегодня днем я видел на одежде мертвого бунтовщика пуговицу, сэр. На ней было вырезано Пат. Они так его называют, сэр, генерала Патнема. Старина Пат». Генерал Хау выпрямился, прежде чем Клинтон или Корнуоллес успели что-то вставить. «Упрямец», — повторил он. «Что ж, возможно, так и есть, однако прекратите боевые действия. Он сейчас в затруднительном положении, наверняка это осознает. Дадим ему шанс все обдумать. Пусть посоветуется с Вашингтоном, если захочет. Возможно, у Вашингтона более здравого смысла. И если мы заставим континентальную армию капитулировать без дальнейшего кровопролития, я думаю, джентльмены, стоит рискнуть, но мы не будем предлагать никаких условий». Это означало, что капитуляция будет безоговорочной, если американцы образумятся. А если нет... Уильям слышал рассказы о сражении при Бритсхилл, правда, слышал от американцев, и потому воспринимал их с некой долей сомнения. Тем не менее, говорили, что когда у мятежников закончились пули, они вырывали гвозди из окрестных заборов и даже из подметок собственных ботинок и стреляли британских солдат и отступили. Только когда не оставалось ничего, кроме как забросать противника камнями. «Если Патман надеется на подкрепление от Вашингтона, то просто сядет и подождет», — заметил Клинтон, нахмурившись. «И тогда нам придется иметь дело со всей их армией. Не будет ли лучше, если мы...» «Он не это имел в виду», — оборвал его Хау. «Так ведь, Элсмер? Когда вы сказали, что при Бритсхилл за ним никто не стоял?» «Да, сэр», – благодарно ответил Уильям. «Я имел в виду, у него есть что защищать за его спиной. Вряд ли он ждет, когда остальная армия придет к нему на помощь. Думаю, Он прикрывает ее отступление. При этих словах лорд Корнуоллис поднял брови. Клинтон из-под лобья посмотрел на Уильяма, и тот запоздало вспомнил, что именно на Клинтоне, который служил в те времена полевым командиром, и лежит ответственность за Пиррову победу при Бритсхилл, и потому он весьма чувствителен к разговорам об Израиле Патмане. «А с какой стати мы спрашиваем совета у мальчишки, у которого еще молоко на губах не обсохло? Вы когда-нибудь участвовали в бою?» – требовательно спросил Клинтон Уильяма. Тот залился краской. «Я бы и сейчас сражался, сэр», – с жаром произнес он, – «если бы вы меня здесь не задерживали». Лорд Корнуоллис рассмеялся, и по лицу Хау тоже скользнула мимолетная улыбка. «Мы еще посмотрим, как вы проливаете кровь, лейтенант, только не сегодня», — сухо сказал Хау. «Капитан Рамзи», — он подал знак одному из старших офицеров, коротышке с очень широкими плечами, который шагнул вперед и отдал честь. «Возьмите Элсмера, и пусть он вам расскажет о результатах своей разведки. После доложите мне обо всем, что может представлять интерес. А тем временем...» Он повернулся к двум другим генералам. «Я приказываю приостановить боевые действия до дальнейшего распоряжения». Капитан Рамзи увел Уильяма, и тот больше не слышал, о чем говорят генералы. Он размышлял, не говорил ли лишнего. Конечно, генерал Хау спросил напрямую, и нужно было ответить. Но стоило ли выставлять свой жалкий, чуть больше месяца опыт в разведке против объединенных знаний такого количества старших офицеров? Уильям поделился сомнениями с капитаном Рамзи, который выглядел человеком немногословным, но вполне дружелюбным. «У вас не было другого выбора», – заверил его капитан. «Хотя Уильям обошел кучку оставленного мулом навоза и зашагал дальше, стараясь держаться рядом с Рамзи. Хотя что?» Рамзи ничего не ответил. Он провел Уильяма через весь лагерь, сквозь аккуратные ряды брезентовых палаток, время от времени помахивая рукой откликавшим его людям, которые сидели вокруг костров. Наконец они дошли до палатки Рамзи, и тот придержал откидное полотнище, жестом приглашая Уильяма внутрь. «Слышали о дамочке по имени Кассандра?» — сказал, наконец, Рамзи. — Она вроде как была гречанкой. Ее сильно недолюбливали. После тяжелого дня солдаты спали крепко, и Уильям тоже. «Ваш чай, сэр!» Ничего не соображая, Уильям заморгал, еще не очнувшись ото сна, в котором он прогуливался по домашнему зверинцу у герцога Деванширского под ручку с орангутаном. Но вместо обезьяньей морды его поприветствовало встревоженное, пухлощекое лицо рядового Перкинса. «Что?» – тупо переспросил Уильям. Перкинс, казалось, плавал в каком-то мареве, и сколько Уильям не моргало, оно не рассеивалось. И только когда Уильям сел, чтобы взять дымящуюся чашку, до него дошло, что в воздухе висит плотная водяная дымка. Все звуки были приглушены, отовсюду доносился привычный шум пробуждающегося лагеря, но звучал он глухо, словно издалека. И неудивительно, когда через несколько минут Уильям высунул голову из палатки, то обнаружил, что земля окутана стелящимся туманом, который приполз с болот. Впрочем, это никого особо не волновало. Армия не собиралась никуда двигаться. Из ставки Хау пришел официальный приказ о прекращении боевых действий. и потому оставалось только ждать, когда американцы образумятся и капитулируют. Солдаты зевали, потягивались и искали развлечений. Уильям как раз играл в кости с капралами Ярнеллом и Джеффрисом, когда перед ним вновь возник запыхавшийся Перкинс. «Полковник Спенсер шлет свое почтение, сэр, а еще вы должны явиться с докладом генералу Клинтону». «Да? Зачем?» – спросил Уильям. Перкинс растерялся. Похоже, ему не пришло в голову расспросить посыльного. «Просто, думаю, он хочет вас видеть», – ответил он, стараясь хоть чем-то услужить. «Большое спасибо, рядовой Перкинс», – сказал Уильям с сарказмом совершенно напрасным. Перкинс радостно просиял и поспешил ретироваться, не дожидаясь, пока его отпустят. «Перкинс!» – рявкнул Уильям. Рядовой испуганно оглянулся. На круглощеком лице читалось недоумение. «Куда ехать?» «Что? Я хотел сказать, что, сэр?» «Где находится штаб генерала Клинтона?» – с наигранным нетерпением спросил Уильям. «О, гусар, он приехал вон!» Перкинс медленно, словно флюгер, повернулся на месте, сосредоточенно наморщив лоб. «Вон оттуда!» – он махнул рукой. «Я видел за ним вот этот пригорок». Над землей по-прежнему висел густой туман, но кое-где уже виднелись гребни холмов и деревья, и Уильям без труда разглядел холм с причудливыми выступами, на который показывал Перкинс. «Спасибо, Перкинс, можете идти», – торопливо добавил он, прежде чем Перкинс успел снова убежать. Мерину туман не нравился, и Уильяму тоже. Из-за тумана у него появилось неприятное ощущение, что кто-то дышит ему в затылок. Впрочем, это был морской туман, тяжелый, сырой, холодный, но зато неудушливый. Он то редел, то вновь сгущался и, казалось, находился в постоянном движении. Уильям не видел перед собой дальше, чем на 100 футов, и потому различал лишь неясные очертания показанного Перкинсом холма, хотя его вершина то появлялась, то исчезала, словно по волшебству. «Интересно, что нужно генералу Клинтону?» Этот вопрос не давал покоя Уильяму, а еще ему хотелось знать, его ли одного вызвали в ставку, или там собирают всех офицеров, чтобы сообщить об изменениях в стратегии. Вполне возможно, что солдаты Патнама наконец-то сдались. Все к тому шло. В нынешней ситуации у них не осталось надежды на победу, и они наверняка это уже поняли. Хотя, скорее всего, Патман решил посоветоваться с Вашингтоном. Во время сражения возле старого фермерского дома Уильям заметил на гребне холма вдалеке маленькую группу всадников, над которыми развивался незнакомый флаг. Тут же кто-то показал на знамя и сказал со смехом: «А, вот и Вашингтон! Эх, жаль, что нас здесь всего пара дюжин! Уж мы бы ему задали жару, не стал бы больше пялиться!» Разум подсказывал Уильяму, что мятежники все равно сдадутся, но его не оставляло тревожное предчувствие, и к туману оно не имело отношения. За месяц пути Уильям общался со многими американцами. Большинство из них сильно тревожились, не хотели ссориться с Англией и меньше всего желали оказаться где-нибудь поблизости от мест боевых действий. Весьма разумное соображение, но были и другие, те, кто осмелился примкнуть к мятежу. Вот они были настроены очень решительно. Может, Рамзи и передал хотя бы часть собранной информации генералам, но, похоже, она не особо его впечатлила. А уж что касается мнения самого Уильяма, ну, все же Лошадь споткнулась. Уильям покачнулся в седле и случайно дернул поводья. Оскорбленное животное резко повернуло голову и укусило его, царапнув по сапогу зубами. «Ах ты, ублюдок!» Он хлестнул медленно по носу поводьями и натянул их с такой силой, что лошадиная морда с выпученными глазами и перекошенными губами оказалась почти у его коленей. Дав понять Мерину, кто здесь хозяин, Уильям ослабил поводья. Лошадь захрапела, яростно встряхнула гривой, но послушно продолжила путь. Уильяму показалось, что он едет уже довольно долго, но ведь время и расстояние в тумане обманчивы. Он взглянул на холм, который служил ему ориентиром, и обнаружил, что тот снова исчез. Уильям решил, что ничего страшного, и холм вскоре покажется. Только этого не произошло. Туман по-прежнему окутывал все вокруг. Было слышно, как падают капли с ветвей деревьев, которые внезапно вырастали из тумана и также неожиданно исчезали. Но холм упрямо не показывался. Вдруг Уильям понял, что уже давно не слышит звуков, которые производят люди, а должен был бы. Если бы он приближался к ставке Клинтона, то вокруг должен был привычно шуметь лагерь, навстречу попадались бы люди, лошади, походные костры, повозки, палатки, но не было слышно ничего, кроме журчания воды. Он, Уильям, проехал мимо этого треклятого лагеря. «Черт тебя подери, Перкинс!» – шепотом выругался Уильям. Он ненадолго остановился, чтобы проверить запах и понюхать порох в пистолете. Если бы тот отсырел, то стал бы пахнуть по-другому. Уильям остался доволен осмотром. В носу слегка запершило от острого запаха, но серной вони тухлых яиц, который отличался от отсыревшей порох, не было.